девочка наоборот. В нашем доме живет одна девочка. Не просто девочка Даша, а девочка наоборот. Например, скажешь ей: «Даша, спляши, пожалуйста». А она сразу начинает петь: «Ля-ля-ля». А если ей скажешь: «Даша, спой, пожалуйста», она, представьте, тут же начинает плясать. И подпрыгивает, и ножкой машет, как балерина, и кружится. Такая вот удивительная девочка. Однажды мама ее попросила: «Дашенька, убери, пожалуйста, свои игрушки и вытри пыль». И Даша немедленно начала энергично расшвыривать свои игрушки по всей комнате и пылить. Тогда мама сказала: «Дашенька, очень тебя прошу, ни в коем случае не убирай игрушки. И еще я тебя просто умоляю, не вытирай пыль ни за что, никогда». И Даше пришлось начинать уборку. Положить на место все свои игрушки и вытереть пыль. Хотя ей этого очень-преочень не хотелось. Но что поделаешь, все должно быть по-честному. Ведь она девочка наоборот.